ласку, вспышку на несколько минут. Этого для нее было так мало. А между тем, близко, совсем рядом, находился молодой мужчина, обожествлявший Надежду Сергеевну. Семья Сталина жила неподалеку от Троицких ворот, на втором этаже Кремлевского дома, на первом — семья Орджоникидзе. Там была выделена комната и для Якова Джугашвили, где он спал, занимался, играл в шахматы. Однако значительную часть дня проводил наверху. Внешне похожий на отца, Яков разительно отличался от него характером. Был добр, простодушен, застенчив. Он недавно приехал из Грузии, не имел знакомых в Москве, стеснялся слабого знания русского языка, сутулости, неказистой внешности. И самым близким человеком для него стала Надежда Сергеевна, потому что она была всего на 7 лет старше Якова, потому что знала и уважала его родственников, дяди и теть Сванидзе, потому что ей тоже скучно и одиноко было в чужом городе, в казенной квартире, где появлялись только члены семьи да пожилые соратники мужа. Они быстро привязались друг к другу, им было весело вместе, имелись общие интересы. Яков много читал, много знал, и когда преодолевал стеснительность, становился увлекательным собеседником. Молодой Джугашвили, до сей поры издали, с благоговением поглядывавший на девушек, оказался рядом с красивой женщиной, которую ничуть не портила беременность. Думаю, Надежда Сергеевна ничего не делала нарочно, обдуманно, чтобы привлечь Якова. Но он почти целыми днями, находясь в квартире, видел эту женщину всякой, спавшей, полуодетой, в коротком облегающем халатике. При нем она не стеснялась кормить грудью, когда родилась Светлана. Все это вроде бы будничное, житейское. Ей, наверное, приятно было ловить восхищенные взгляды Якова, ощущать его волнение, трепет. Если мне, человеку стороннему, редко бывавшему в кремлевской квартире Сталина, взаимоотношения Надежды Сергеевны и Якова Джугашвили казались необычными, то уж Иосиф Виссарионович просто не мог не заметить влюбленности Якова и благожелательности Надежды. Ничего серьезного тогда между ними не было. Однако Сталин нервничал, ревновал, постоянно находился в напряжении, что никак не улучшало его здоровье, работоспособность. Он старался возвысить, утвердить себя в собственных глазах и глазах жены какими-то выдающимися достижениями, свершениями, а она вроде бы и не замечала дел, успехов Иосифа Виссарионовича. Он все чаще терял душевное равновесие. Я подумывал о том, чтобы деликатно поговорить с Надеждой Сергеевной, рассказать ей, как остро переживает Сталин семейные неурядицы, да не знал, с какой стороны подступиться. С женой своей, с Катей, советовался по этому поводу. Она считала, лучше подождать. Возможно, после рождения ребенка все уладится само собой. Нет, не уладилось. Долго назревавший скандал произошел. Не знаю, что послужило поводом для вспышки, да это и не важно. Горючего материала накопилось много. Он занялся бы не от одной, так от другой искры. Надежда Сергеевна упрекала мужа в черствости, в том, что ни она, ни дети не ощущают его тепла, что он занят только своими делами, своей карьерой. Вылилось, в общем, все наболевшее, причем вылилось в резкой скандальной форме. Возмущенный Иосиф Виссарионович сказал ей несколько грубых фраз, среди которых одна была грязная, услышанная в ссылке и незабытая. Вот тогда-то Надежда Сергеевна забрала детей и уехала к отцу, в ту пору еще жившему в Ленинграде.